эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 августа 2019 года, среда. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Русский смысл жизни». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сурьер. Здравия тебе, Сурьер. Здравия, Алексей. Здравия, Радовичи. Всем, кто слушает радио. Представляться, наверное, тебе сейчас смысла уже нет, поскольку тебя уже все знают у нас на радио, особенно те, кто следит за нашими эфирами и следит за теми темами, которые ты раскрываешь в одиночку, либо с сотоварищами и боевыми подругами. Поэтому давай уже без каких-либо вот таких вот представлений, я тот-то, тот-то, живу там-то, там-то, делаю то-то, хотя об этом ты тоже можешь рассказать потом. Мы сразу перейдем к русскому смыслу жизни. Потом у нас будет небольшая пауза, и мы начнем зачитывать вопросы, реплики, комментарии, которые на нашем сайте slavradio.org, на нашем канале в YouTube будут поступать во время живого эфира. Напоминаю, адрес нашего сайта slavradio.org, латиницей пишется, одним словом, без перерывов каких-то. Ну и канал на YouTube тоже простенький, youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio, одним словом. Гоблинов прошу не волноваться, мы принимать какие-то выступления с их стороны в грязном виде не собираемся, сразу в баню. Хотя, что я говорю, в последнее время что-то гоблинов и не видать. Ну так, на всякий случай. Вот теперь приступай. Ага, приступай. Это, знаешь, боксеры же всегда начинают бой с разведки, да, даже когда вроде бы знают соперника друг друга, вдруг выучил новый какой-то удар незнакомый. Поэтому смотрят потихонечку. Ну, как ты помнишь, был ты поставлен на том в известность, и те, в общем-то, приглашенные ведающие и волхвы собирались на поляне в начале июня для того, чтобы как раз задать себе основной вопрос и задать вопрос о том, что же есть русский смысл жизни. Сам по себе вопрос вылез не сразу, а после долгого-долгого обсуждения, потому что, как мы помним, наши доблестные управители долгие-долгие годы ходили с желанием образовать какую-то национальную идею. Ну, благополучно в конце концов поняли, что для них эта задача ненужная и во многом даже где-то, может быть, и непосильная, скажем так, без ложной скромности. Вот, ну, и тут, если кто-то не знает, да, у меня как раз достаточно давно, уже порядка там 10-12 лет назад написана книга «Жизнь со смыслом», как инструкция пользоваться. Но она написана не столько для славянской, русской аудитории, сколько просто для публики, которая занимается, потому что поиск смысла жизни или определение самого себя – это ключевая, наверное, ну, одна из, по крайней мере, ключевых задач для каждого думающего человека. И наша задача в данном случае во время этого собора Видовского как раз в этом и заключалась. Можем ли мы, собравшись, соединив достаточно большой объем умов, потенциалов, выдать что-нибудь такое, что могло бы быть полезно и каждому человеку в отдельности, и также полезно могло бы быть и всему славянскому русскому движению, русскому миру. Потому что, как мы знаем, что человек состоит из нескольких ипостасей, да, вот как мы разбирали в предыдущих эфирах, еще в рубрике «Школа родовой мудрости», что человек состоит любой из света и тьмы, из созидания, из разрушения, из тела, души и духа. И, собственно говоря, каждая его ипостась и свет и тьма, и тело, и душа, и дух, каждая ипостась несет в себе определенный смысл. И ключевая болезнь любого общества, наверное, она заключается в том, что общество не в состоянии выделить некий коллективный смысл и не в состоянии выделить индивидуальный смысл, потому что эти смыслы могут достаточно сильно разниться, но тем не менее, если общество хочет находиться в ладу и пребывать в нормальном направлении по развитию себя как общества, как сообщества, как стан, как страна, как держава, с этим и предстоит нам сегодня разбираться, что нужно для того, чтобы страна или стан, или держава сама себя осознавала и определяла, какие вещи являются первоочередными, какие определения являются самыми важными. В этом ключе мы примерно сегодня и будем двигаться. Вот. То если обращаться к той книге, я постепенно просто буду разворачивать тему, обращаться к той книге, которую я написал достаточно давно, еще это буквально там вторая моя книга была, что первая книга, она была чисто специальная, не для публики, а, скажем, для внутреннего круга, когда та часть знаний, которая была мне передана, уже была адаптирована. Вот тогда и была написана там брошюра, не брошюра, ну, достаточно небольшой по количеству, но, по-моему, очень хороший по качеству труд, который, собственно говоря, и как бы формулировал Веду на современном языке, понятном и доступном там многим людям. И, собственно говоря, этот начаток, он и пошел в основу школы родовой мудрости, когда знания можно уже было давать порционно и доносить. Точно так же, обращаясь вот к этой книге «Жизнь со смыслом», да, там выведен, я просто сразу как бы немножко подрезюмирую, чтобы не утомлять слишком долгим изложением наших слушателей, подрезюмирую, что выведен там все-таки был ключевой смысл человека биологического одним словом – выживание. И, собственно говоря, если кто-то помнит наши эфиры по школе родовой мудрости, я точно так же говорил, что ключевая позиция, первая, которую необходимо решать любому сообществу людей, и включая при этом каждого человека в отдельности, это обеспечение выживания в тех условиях, в которых на сегодняшний день сообщество или человек существует. Это первый уровень смыслов. Но когда мы же, если бы все было так просто, мы бы сегодня и сказали, что смысл жизни – это выживание. И, собственно говоря, слово «русский» мы могли бы спокойно отпустить. Но так как тема была задана именно как русский смысл жизни, мы и начали с этим разбираться. Ну и если следовать логическому изложению или логической цепочке, по которой мы шли, исходя из того, что первый уровень смысла – это выживание, и он у нас сразу выведен был как определенная константа, то есть неизменная, состояние, что любой живой организм, включая человека, животное, он должен обеспечивать для себя необходимый уровень выживания для того, чтобы жизнь продолжалась. Вот. То есть каждая биологическая единица является возможностью для всей жизни, для продолжения. В скобках, как мы помним, часто любим употреблять такую формулировку, что жизнь есть Бог. И это, собственно говоря, позволяет нам проходить. Вот, а если возвращаться к целому, то если мы определяем все смыслы только в одну позицию, как выживание, то мы попадаем в очень переплет, в который на самом деле попали мы и сейчас, вот как то общество, которое находится в том состоянии. И это не только общество там русская там, или Российской Федерации, или там только европейская. Это весь мир оказался ситуацией. Задача была озвучена не просто выживай, а выживай любой ценой. И как бы жизнь единицы любого живого объекта, ну в данном случае, как рассматривали человека, ставилась выше всех высших и возможных ценностей. Соответственно, вот эта формула, которую часто любят употреблять люди, там ничего личного, только бизнес. И цель оправдывает средства, тоже еще одна формула. Черные мемы. Мемы, это переведу на наш язык более правильно и понятно. Это то, что как задается как некая формула, потому что раньше нашими мемами мы можем, опять же, извиняюсь, если кого-то коробит это слово, были пословицы, поговорки, потому что они четко очень это отражали язык, очень четко отражали характер народа и, собственно говоря, формировали наше сознание. Если там заглянуть даже в недавнее прошлое, там 20, 30, там 40 лет назад, достаточно часто встречали людей, которые могли говорить прибаутки, практически не останавливались. Встречали людей, я уже не считал, которое было текучего народного бытия и восприятия, оно рассыпалось во многом. И те люди, которые были носителями этого сознания, почему мы сейчас, ну как уже следующим отражением подобной мудрости, там этих поговорок и прочих, были анекдоты. Но сейчас и анекдотов, собственно говоря, интересных, там, с каким-то развитием практически мы не видим. Это говорит о том, что народ во многом потерял или рассыпал свое самосознание, самовосприятие. И поэтому, опять же, возвращаясь к теме нашей беседы по смыслам, если мы все ограничиваем только выживанием, все остальные нравственные нормы, олицетворяющие собой развитие, лад, благость, благодарение, ну, все высшие состояния человека становятся не нужны. И поэтому, если мы обращаемся к теме нашей беседы и говорим «русский смысл жизни», то в первую очередь мы должны понять, что русский смысл жизни, он чем-то должен быть обусловлен, и он должен отличаться только лишь от примитивного выживания. Потому что если мы за основу берем примитивное выживание, то получается такая ситуация, что даже убийство, неважно, прямое, опосредованное или какое-то еще, ну просто если производители пищевых продуктов готовы добавить в еду любые добавки для увеличения своей прибыли, а это и есть, собственно говоря, опосредованное убийство, растянутое во времени, потому что если вы потребляете в угоду чьей-то прибыли в той или иной степени завуалированный яд, то есть то, что неприемлемо для вашего организма, но в малых дозах, это просто значит, каждый день вы теряете свою жизненную составляющую. И поэтому, возвращаясь к нашей теме, мы понимаем, что сама система только лишь выживания, она неприемлема, потому что должны быть еще какие-то элементы дополняющие. Алексей? Я здесь. Я здесь. Хорошо. Я думаю, может, ты... Просто моя длинная тирада, может быть, уже тебя увела к морфею. Нет, нет, я думаю. Я держусь, у меня спички есть, не переживай, в случае чего вставлю в глазки, нормально все, веки не закроются. Я рядом с тобой, на подхвате. Хорошо, вот, так подхватывай, если на подхвате. Так ты скажи, что подхватить-то, я подхвачу, пока ты говоришь, я согласен с тобой. Сейчас подведешь, понял. Идею зайдем. Поэтому, как как сказать, сам по себе смысл жизни, он, блин, да, самое объемное для животного тела, как я говорю, выживать. Для человека, заботящегося о других, в первую очередь хотя бы о своей семье, он должен обеспечить выживание своей семьи. Но смысл примерно в чем? Что вот есть такое понятие обязательства в Руси, то, что вот мы недавно разговаривали в предыдущем эфире о святынях Руси, собственно говоря, святыни и обереги в данном случае почти синонимы, потому что то, что оберегает жизнь родов, продолжает их вечности, это является святыней, и то и одновременно оно же является оберегом. Поэтому, придя на сегодняшний день к достаточно плачевному состоянию не только нашего народа, но и всего мира, потому что вот этот элемент животного состояния и выживания животного тела был выведен на ключевую позицию. Сейчас вот этот элемент нашего, ну не поиска, наверное, а выведения некого кристалла восприятия о русском смысле жизни, он, как я вижу, востребован больше, чем когда бы то ни было. Потому что отличие русского человека, мы неоднократно это повторяли, и, собственно говоря, и русские философы, и в народе в нашем это замечено, просто мы часто стали это забывать, что русский, помимо того, что он пытается отвечать за себя, пытается отвечать своих соседей по дому, там, по лестничной клетке, там, по селу, по деревне, по поселку, по городу, по стране. Точно так же сам народ русский, да, там употребляли часто эту формулу «народ погану». Но, опять же, как я говорю, любое слово требует расшифровки. Что такое «народ богоносец»? Это народ, который, я в данном случае скажу, что это моя формула, которую сейчас я высказываю, ни в коем случае не пытаюсь никому. Но мое мнение, оно, как я всегда говорил, имеет право на существование. Если у вас есть свое, я готов его выслушать и пропонировать или пробеседовать ваше мнение в хорошем смысле. Так вот, богоносец подразумевается народ, что народ живет с ощущением Бога в себе. Бога в себе. Ну, мы как бы, у нас была одна из бесед, которую мы обещались продолжить по отличию, что такое Бог и боги. Да? Бог – это как некий высший принцип правды. Некий высший принцип правды, который человек несет в себе. Поэтому мы часто употребляем слово честь. Нет, это я, наверное, перегнул. В последнее время слово честь употребляется, по-моему, все реже и реже. И опять же, мало кто понимает этимологию этого слова, семантику, откуда оно возникло и для чего. Почему мы, собственно говоря, можем называться народом-богоносцем или не можем называться народом-богоносцем, если мы несем в себе Бога как некий смысл высшей правды? Почему я и сказал, что по большому счету на сегодняшний день ключевым элементом нашего выживания, я употреблю все-таки это слово, является наличие общей, единой, высшей правды. Потому что если таковая правда будет, значит, у нас не только есть шанс выживать, но у нас есть шанс правильно построить свою жизнь и стать примером для всех остальных народов на нашей планете. Она не так велика сегодня. И поэтому ключевой момент, к которому мы потихоньку будем подходить, в чем может заключаться русский смысл жизни, он, наверное, сейчас приближается. Потому что один из элементов, как я сказал, который мы не отрицаем, но категорически объявляем его не безусловным и не однозначным, и не самым важным. Но не имея некой высшей формулы, не имея некой высшей идеи о самих себе, как сказать, русскому человеку выживать, просто выживать неинтересно. Русский человек уходит из того мира, в котором для него нет возможности для пребывания в сотворении. В сотворении с богами, с Богом, предками, с родовичами. Это тоже один из важнейших смыслов жизни. Вот что сейчас, ну, как бы в нашей беседе мы и проявляем, что сотворение для русского человека является одним из высших смыслов жизни. И это именно отличает как раз русского человека, потому что если его лишаешь возможности к творчеству, к сотворению, он включает другую ипостась. И эта ипостась прямо противоположная – разрушение. И если у него нет возможности разрушать что-то внешнее, он разрушает сам себя. И это тоже самая наша ключевая внутренняя идея, унаследованная нами от наших самых древних предков. Поэтому, если возвращаться к понятию о русском смысле жизни, я говорю, первый элемент мы признаем, понимаем, принимаем, но объявляем не безусловным, не самым главным и не первым. Это выживание. Второй элемент, который определяет русский смысл жизни, это сотворчество, сотворение. То есть попасть как сотворящий элемент, как помощник, как сотрудник, как соратник богам, творящим этот мир. Поучаствовать в их замысле по проявлению красоты этого мира. По проявлению той красоты, которая скрыта в каждом из нас. Потому что проявление красоты – это один из высочайших, из наиглавнейших замыслов этого мира. Красоты. Так что красота и сотворение, видите, у нас как слова потихоньку всплывают, и мы начинаем их видеть и воспринимать. Почему я на занятиях с людьми там в школе, я всегда говорю, освободите клише. Клише, опять же, слово, какое у нас правильное русское было. Вот, Алексей, подскажешь? Образец. Образец. Те образцы, которые у вас в голове есть и к которым вы привыкли, освободите свое восприятие от этих привычных вам образцов. И смотрите на каждую вещь, которую вы видите вокруг себя заново. И задавайте себе вопрос, что это? Но не старайтесь сразу ответить. Ищите ответы в своих глубинах. Поэтому я говорю, как вот у нас выживание, сотворчество, красота. На самом деле очень большие, очень объемные слова. Если каждое слово начинает принимать объем, за ним возникает образ, и оно как бы обретает цвет, запах, вкус и резонанс. То есть ладное взаимодействие с вашим сознанием и подсознанием. Вот это то, что, как сказать, три позиции для первичного начала мы определили. Выживание, сотворчество и проявление красоты. Алексей? Ну да, я с тобой согласен. Но здесь можно немножечко по клише пройтись. Клише – французское слово. Это как колодка, из которого вот, которую поставили, не просто образец. Образец, мне кажется, ну хорошо, да. Не просто образец, а это вот такая хреновина, из которой не выберешься. Вот только так и по-другому. Еще есть похожее лекало, вот иностранное слово. То есть это жесткий образец, клетка, из которой выбраться просто так сознанию не получается. Ты этому в это встроен и этому подчиняешься. А вот наша задача — ведический подход проявить себе и выйти за вот эти рамки, которые нам поставили. Ну, и об этом, собственно говоря, наша беседа сегодня и идет, что есть определенные рамки, навязанные этим миром. Да, есть. И я объясню еще немножко такую вещь. Политтехнологи и прочие, условно, не к ночи будут упомянутые люди, они очень любят использовать технологии, которые называются окна Овертона. Наверняка наши дотошные слушатели уже встречались с этим определением, но подразумевает, что остаются ситуации, некоторые определения, которые чуть-чуть смещают вашу точку восприятия. Мама говорила все время, ну вот, чем обычный человек живет. Мама говорила все время: мой руки перед едой. И человек привык это делать, да? И появляется такой овертонщик и говорит: да вы представляете, вот ходит человек целый день, у него там 100 миллионов бактерий, и ест он или не ест, там, ничего не умирает. Поэтому руки мыть, в общем-то, не обязательно каждый раз. Если вы хотя бы помыли один раз руки в течение дня, значит, у вас уже ситуация для вас не безопасна. Ну и человек, который не имеет твердого определения, почему надо мыть руки, а просто как он унаследовал это от предков, в данном случае от своей мамы, а та унаследовала от своей мамы, от его бабушки, а бабушка от прабабушки, и так продолжается. И вроде бы уже устоявшаяся традиция, но она не имеет под собой основания. И человек перестает мыть руки, допустим. И точно так же, не имея в голове основания, не только в голове, а обоснования нашего обычая, нашей родовой традиции, мы все время находимся в опасности, встречая вот таких овертончиков. Не то, что встречая, а нам от них особо деться некуда, потому что особо продвинутые овертончики сидят за рубежами нашей родины и пишут эти циркулярики, методички, по которым вот эти окна Овертона заталкивают детям в школах и взрослым через телевизор и через все там средства. К чему, собственно говоря, я немножко сдвинулся в эту технологию, чтобы вы понимали, что любое внешнее воздействие информационное, это может оказаться методичка овертонщика, который пытается сбить вашу настройку. А если не четкая, значит, у вас, словно говоря, проглотить эту наживку и включить ее в свои как бы поведенческие стереотипы. А если вы включили, как уже возникает привычка. А привычка уже опять уходит в подсознание, уже вами не осознается, насколько сместилось ваше поведение. Точно так же, как вот я говорил про мытье рук, они точно так же стараются разрушить те традиции у любого общества. К сожалению, не к сожалению и не к счастью, все традиционные общества сегодня подлежат разрушению, потому что если у человека опорных точек, в которые входит и как это самое, каждое мытье рук перед едой, он постепенно превращается в дезорганизованное существо. То есть в обычное низкоуровневое животное, не способное к правильному взаимодействию с другими. Человек упрощается, и, собственно говоря, от человеческого у него остается в той или иной степени только облик. Ну и тот, в общем, достаточно быстро деградирует. Поэтому, почему нам нужны русские смыслы жизни, почему нам нужны наши обычаи, почему нам нужны необходимые традиции родовые, семейные, оставленные нашими предками, и к чему ведет как бы их искажение. Мы становимся обществом, мы становимся Иванами, не помнящими родства, потому что мы забываем, откуда мы начались, куда мы идем, и у нас нет ни одного обоснования для любого встречного овертончика, почему нам надо поступать по-русски. Вот. А предки в этом плане имели очень четкое определение, что вот здесь и вот здесь никуда, ни на миллиметр, ни на самый миг мы не отклоняемся от той правды, которая ведет наши роды в вечность. И ключевой элемент, опять же, русского смысла жизни, вот Богонос, это пребывание в правде. То, что вот, выживание, сотворчество, красота и правда. Но правда, она имеет базовое основание, самое глубинное по сравнению даже со всеми остальными перечисленными. Потому что если русского человека, по-настоящему русского, которым еще сохранено в крови воспоминания о давних-давних временах, когда правда была не только святыней, но и смыслом, и возможностью, и, собственно говоря, ключевой составляющей, ключевым стержнем любой мысли, любого действия, любого человека, живущего по-русски. И поэтому русский смысл жизни, как я говорил, вот он включает в себя все эти элементы. Выживание, сотворчество, красоту, пребывание в правде. Вот тогда и каждый человек, и каждый народ, собственно говоря, не каждый народ, а русский народ в данном случае, может объявлять себя народом богоносцем. Тот, который с Богом пребывает в единстве и не отделяет себя от богов. Вот и все. Потому что тут приходилось сталкиваться тоже с вертонщиками чернушного толка, которые мимикрировали сейчас под славянское движение и несут в него разнос. Тут недавно у меня была достаточно долгая и тяжелая беседа с представителями подобного ответа. А ключевой элемент то, что это поклонники, то, что в христианской позиции называется, именно христианской позиции называется сатанисты, по-моему, да. Вот. И они пытаются мимикрировать под славянство, там называют там чернобогом, еще что-то, вот. Но, как сказать, пытаясь, прикрываясь, опять же, нашим добрым, правильным названием, сотворять достаточно темные и неприятные вещи, которые бросают тень на все славянское, русское, культурное, там, духовное движение. Вот в этом ключе. Поэтому я говорю, что вот эти вертонщики, те, которые искажают смыслы, те, которые сбивают наши настройки, они встречаются каждый день. Поэтому предки очень жестко и сказано, да, следуй мудрости своих родов. Постигай мудрость чужих родов, но следуй всегда мудрости своего рода. И что случилось, собственно говоря, с нами в конце 20 века. Мы решили, что мудрость чужих родов, она больше мудрости нашего народа. И народ на тот момент как бы не помнил себя в той степени, как сейчас. И сейчас, слава богам, это воспоминание уже стало лучше. И русский смысл жизни, он все четче и четче становится. И как я сказал, вот сейчас последнее слово, последний объем. Наибольшее вышел это пребывание в правде. Если мы помним и понимаем, о чем это, потому что мы не один эфир как раз посвятили еще в рубрике «Школы родовой мудрости», что такое правда, почему ей надо следовать. И на сегодняшний день мы совершенно четко можем объявить, что русский смысл жизни – это быть в правде. Это быть в правде. И как бы не отказываясь от тех слов, которые я произносил прежде, как выживание, сотворение, красота и правда. Но это по уровню возрастания эти смыслы. Вот. Теперь бы неплохо разобрать, как мы, наверное, уже, Алексей, с тобой не раз пытались, что такое правда. Потому что, как говорится, если хочешь, чтобы тебя услышали, повтори 60 раз. Я готов повторить 600, лишь бы услышали. Алексей? Давай повторим. Что такое правда? Правда. В чем сила, брат? В правде. А что есть правда? А где Бог, там и правда. Потому и народ богоносец. Если правь, значит там боги. Ибо только они могут править. Потому и надо жить по праве. В том и правда наша. А где правда, там сила. Ой, где боги правят, там и правда. Что сказал? Ну, правда, правда. Вот мы же неоднократно с тобой в эфирах наших разбирались все-таки, что такое правда и почему надо пребывать в правде. Правда, как я сказал, это базовая, а правда, мы просто часто разделяем слова истина и правда. Но вышняя правда, она и есть безусловная истина. Вот, истое. Истое, то есть изначальное, несущее в себе вот эти глубины, и не только глубины, но всю мысль озарения и смысла рода прародителя, который порождается в всемире. Потому что, как я уже не раз повторял и повторю еще раз, когда ученые современные попытались исследовать клад, или там гармоничность, слово используем, системы мироздания, они нашли, что погрешность у нее там единичка на 10 в 37 степени, то бишь это ничтожно мало, не то, что ничтожно мало, это исчезающе мало, просто никакой погрешности нет. Поэтому и, собственно говоря, мысль прародителя и всего сонма богов, которые создают каждое мгновение этот мир, продвигают его, изменяют, оно стоит на этой правде. И если мы входим в этой правде, мы тогда становимся народом, сотворцом. Сотворцом. И ключевой элемент, вот это обретение русского смысла жизни, как раз в этом и заключается. Обретение, открытие, восприятие, попадание в состояние единой правды родными богами, нашими светлыми предками, которые в вечности сохранили свой путь и продолжают. Поэтому сегодня просто у меня была тоже достаточно длинная беседа с человеком, с которым мы не виделись 7 лет. И он с большой горечью в своих словах многократно повторил, что нет нынче правды между людей, и, соответственно, если кто-то где-то там пытается создать сообщество, только в сообществе они чего-то могут придерживаться, но если он выходит обратно во внешний мир, то все рассыпается у него и у людей. Я говорю, да каждый отвечает за то, держится ли он правды или нет. И если мы держимся правды сообща, то вот это наша большая общая правда возникает. Просто нам все время надо говорить, в чем заключается эта правда. Потому что без правды ход наш всегда выходит на кривду. И ход, как я говорил, превращается уже из хода в блуд. Блуд — это значит как телепание в потьмах до полного разрушения. Вот сейчас нам эту ситуацию максимально навязывают. И у нас сейчас нет правды ни в семье практически, ни в какой, между мужем и женой. Между родителями и детьми, потому что родители говорят одно, а делают часто другое. Ни между правителями и народом, ни между одной нацией и другой, потому что все погрязли вот в бесконечной лжи и в этой черной корысти, когда каждый свою сиюминутную выгоду ставит выше выгоды всех остальных людей. Как я уже говорил, одну формулу, которую сказал мне когда-то один великий ведун. «Коли делаешь что, думай прежде всего, что было сие для блага всех родов. А коли думаешь об этом, то и не сотворишь дурного, плохого, темного». Такова мудрость предков нам переданная. И в этом, собственно говоря, по мнению ведунов, волхвов, которые собирались на поляне, это и было мыслью доброй, бодрой и правильной. Выживание, сотворение, красота, правда. Вот это то, что является смыслом жизни русского человека. И ни в коем случае не только лишь одно выживание. потому что жизнь без правды, без радости, без красоты, без возможности сотворения не является сколько-нибудь ценной. Она ведет только к одному, к бесконечной глубинной грусти всего духовного существа, любого человека. Поэтому сейчас, обращаясь к любому человеку, я прежде всего обращаюсь к тому духовному существу, которое представлено здесь в оболочке физического тела. Потому что именно оно, это дух, это душа, определяет то состояние, в котором оно будет через какое-то время. Это ключевая позиция. Поэтому правда является основой. Но вопрос, как нам определить, где правда? Следующий. Вот мы сейчас практически проговорили, в чем и из чего состоит русский смысл жизни. А теперь осталось, наверное, ключевой элемент. Где же взять правду? И в чем она может заключаться? Алексей? На мой взгляд, здесь все просто. Поскольку божественное – это сама жизнь, то все, что творит жизнь, а не разрушает ее, в том и заключается правда. В делах, в поступках, в мыслях, которые и слова определяют, и поступки, и результаты дел. Если же там есть разрушительное для тебя, для твоей семьи, твоего рода, для общества, в котором ты живешь, для державы в целом, а держава – это весь мир, то значит это не по праве, это не по правде. Вот, наверное, так. Очень хорошо ты сказал. Но позволю себе немножко углубить и расширить. Я надеюсь, ты не будешь возражать. Я буду только рад. Вот. Поэтому на сегодняшний день, как я уже неоднократно говорил, да, современный человек, он находится в очень тяжелой фазе отравления. И первое отравление – это вовсе не пищевое, а первое отравление – это информационное. Потому что немыслимое количество политтехнологов и вертончиков и всех прочих занимается одним только – разрушением сознания каждого человека. И следуя в поисках правды, да, какая-то формула может заключать в себе несколько слов, но она будет отражать очень высокий уровень божественности. Есть. Но когда человек отравлен, я говорю, информационно в той степени, как сейчас, то в том примере с мытьем рук происходит такая ситуация, что одно слово сдвинули, так как ни буквицы, ни кодово-слоговое письмо все-таки изучали еще очень немногие наши родовичи. Поэтому я всех к этому призываю, потому что если вы понимаете истотный смысл того или иного слова, никакой вертончик у вас его не сдвинет, потому что ваша матрица восприятия мироздания, она четкая, безусловно, и, опять же, очень практичная. Вот. Поэтому есть такой элемент, есть такая настройка у каждого из нас, которая позволяет в тот или иной момент времени принять наиболее правильное решение в отношении того или иного своего действия. Какая это настройка, как вы думаете? Это вопрос ко мне? К себе в том числе, наверное. Настройка здесь, наверное, на богов определяется совестью, ибо это главное мерило. Но здесь стоит вопрос, что такое совесть может опять возникнуть, да? Ну, не только он возник. Ты так, как ответил ты на 5 с плюсом, тебе, значит, следующий вопрос. Что такое совесть? Давай будем дальше копать. Потому что мы копали многократно и будем копать еще 600 раз, потому что докопаться мы должны безусловно. Ну, понятно. Здесь много расшифровок всяких идет, и совместная весть, и много чего другое. Вопрос тогда совместные с кем? И вот если мы просто так говорим, давайте совместное мы, наверное, там с другим человеком. Нам же весть какую-то доносит другой человек. С телевизором. Ну, тоже хороший вариант, да? Да, вот, с телевизором. В чем? Где твоя совесть? В телевизоре. Сейчас включу, все узнаю. Да, он же мне ведает, что-то. Вести не есть. Есть же передачи, Вести. Да, вот, конечно. Посмотрел, говорит, все. Теперь Вести пост смотрел, пост Вести. Да, все. А помнишь, какой Высоцкий пил? Вот хорошо, я бутылочку взял, Жорж Пасашок, Ричард правды не стал. Вот приходит такой мужичок, садится с бутылочкой пивка или там какой-то другой дряни, бухла какого-нибудь вонючего, и начинает смотреть телевизор, и там, о, гад, о, молодец, о, за наших, за ваших. И вот это вот совесть для него проявлена. Но мы-то, наверное, про другое что-то говорим. Ну да, но слава богам, мы уже неоднократно это обсуждали, и этот элемент у нас неплохо озвучен многократно. Потому что, как бы разбирая это слово, мы говорим весть, это соединение с весть. Вот. То есть есть, как сказать, единое сверхсознание. Называется оно божественное. И весть наша. Со. И это сознание все время проецирует весть. Собственно говоря, пребывание единого духа во всем. Везде это присутствие вести обо всем. Вести обо всем. И это, источником этой вести являются именно наши боги-прародители. И вот, и поэтому совместная весть не друг с другом, а совместная весть с высшей степенью божественного присутствия в каждом деле, в каждом пространстве. Вот что такое совесть. И поэтому, но я не оговорился, сказав, что это определенная настройка, потому что чем тоньше настройка на весть, тем больше, тем более четкий уровень этой вести ты способен воспринимать. И чем более ты огрубляешь себя, отказываешься высшими силами, тем совесть твоя, весть, которая в тебе есть, но с тобой не соединяется. Весть есть, но совести не возникает. Так вот, наша правда, камертоном высшей правды у нас всегда является совесть. И совесть надо тренировать. Совесть надо тренировать, обращаясь к заповедям предков, обращаясь к богам, сотворяя молвы, как я говорил, ключевой элемент нашего духовного развития – это осознанное участие в обрядовой деятельности, осознанное участие во взаимодействии праздничном друг с другом, чтобы мы друг друга начинали чувствовать. Потому что когда вы начнете или научитесь более четко слышать других людей, то в таком случае вы сможете лучше воспринимать весть. Потому что каждый человек, встреченный вами в жизни, является кем прежде всего? Прежде всего он является вестником, который несет вам весть, потому что он тоже исполнен этой вестью. И он даже, может быть, сам ее не осознавать, но раз он вам встретился, он принес вам некую весть. Поэтому будьте внимательны каждому встреченному человеку, который вам пытается что-то сказать. Потому что когда мы, скажем, в угоду себе становимся равнодушными к другим, другие равнодушны становятся к нам. И, собственно говоря, состояние этого общества, оно достаточно быстро приближается к смерти, когда люди перестают быть интересны друг другу. Они перестают быть интересны и Богу, потому что Бог у нас несет весть, а если вести от нас до Него нет, значит, мы исчезаем. Точно так же исчезает наша правда, точно так же исчезает наша совесть, точно так же исчезает наше восприятие красоты, потому что мы, не видя красоты в других, перестаем видеть ее вокруг, перестаем видеть ее в себе, перестаем принимать себя. Точно так же наша необходимость сотворчества, что такое сотворчество? Это наше участие в замысле богов-прародителей по раскрытию всей красоты всемирья, всех его слоев, всех его возможностей, а также выживание как возможность продолжения нашей общей жизни. Поэтому, если подрезюмировать сейчас такой более-менее краткой и достаточно собранной форме, мы говорим, русский смысл жизни, в отличие от многих народов, которые, может быть, никогда не знают, он собирается из нескольких составляющих. Это найти правильную формулу совместного выживания без разрушения себя и себе подобных, без разрушения природы, которая продолжение рода вокруг нас, получение и создание возможностей для всех, и маленьких, и больших, для малых и великих, в сотворении, в сотворчестве с нашими светлыми предками, богами родными. Следующий элемент – это понятие о красоте, как о высшем ладе и возможности проявления всех проявлений в этом всемире. Потому что как весть, так и красота, она, безусловно, пребывает во всем. Наша задача – научиться ее видеть. Следующим элементом, и самым базовым, и ключевым, то, что соединяет все со всем, это единое слово, мысль правителя рода. То, что мы называем Вышней Правдой. И меч Вышней Правды, он нынче поднят над землей Руси. Меч Вышней Правды направляет нас. И все это вместе соединено, через что мы способны воспринимать правду Вышнюю и реализовывать все остальные смыслы, красоту, сотворчество и выживание, это совесть. Русский смысл жизни – это постижение правды и жизнь по совести. Вот что такое русский смысл жизни. От этого смысла жизни все мы не только выигрываем, мы становимся подобны нашим прародителям, светлым богам, потому что мы следуем в едином замысле, определяя свою жизнь, определяя свои возможности, будучи неравнодушны друг к другу, потому что что мы есть? Мы есть род, мы есть народ. То как бы совместно наши роды, это и есть народ. Что такое родина? Это место, где живут роды наши. Просто в какой-то момент мы должны понять, что мы можем быть народом и родом только тогда, когда мы перестанем быть равнодушны друг к другу. Когда мы поймем, что дети – это величайшее благо и возможность для нашего рода, народа, для того, чтобы продолжиться вечности. И наши добрые жены, наши родительницы будут понимать, что дети являются реальным богатством не только их семьи, но и всего народа. И народ правильно живет и выживает в нашем случае, когда он достаточно многочисленен, это важно. И еще более важно, когда он соединен единой Вышней Правдой. Потому что то, что говорят, у каждого своя правда, это еще одно из мутных окон Авертона, которые нам навязаны. Ты имеешь право толковать о некой своей правде. А когда начинаешь спрашивать такого человека, в чем твоя правда? Как бы либо он прячется, либо пытается что-то мямлить, как правило, необоснованное, потому что на уровне совести правда одного человека, если она противоречит Вышней Правде, делает этого человека врагом всего общества. И пусть он в малом что-то делает во вред обществу, но когда таких врагов становится большинство, общество погибает. И это нам надо преодолеть и научиться понять через совесть, следуя русскому смыслу жизни, понять правду и оставаться в этой правде, пребывать в этой правде и быть продолжением божественного, то бишь быть народом, несущим в себе Бога, то есть являющимся сотворцом пребывающие в единой правде всего мира праве, там, где правят наши светлые предки, боги. Алексей? Да, согласен. Согласен. Вот. Ну, а полемика? Ты неудержим. Ты неудержим в полемике. Но здесь, наверное, надо... У тебя еще что-то есть сказать? Или мы первую часть будем подытоживать? Я думаю, что как бы хорошо пошли, потому что, с одной стороны, я и готовился к эфиру, и как бы собрано было именно ведунами, волхвами, вот все, что я изложил сейчас вот по формуле. Но мне самому было сейчас очень важно и скажу, интересно погрузиться вот в это состояние, пройти, и вот потому что для меня каждое слово, которое я произношу, оно, знаешь, как идет внутри такой вспышкой, разноцветной, как бы, и все мое существо, все даже тело как бы озаряется этим светом и вздрагивает, ну, в хорошем смысле. Вот такая ситуация. И поэтому я всем Радовичам говорю, помните простое, выживание одно, сотворение, следующий этап, более важный, красота, более важный, правда, более важный, и стоит все это на единой вести. Но совестью она становится тогда, когда вы открыты божественному плану, когда вы открыты праве, дабы пребывать в правде. Алексей? Да, так и есть, согласен с этим, согласен. И здесь надо еще понять, что правда, если это все-таки та правда, о которой мы говорим, божественный уровень, идущий оттуда из прави, то она намного шире, чем представление об этом мире даже самого ведущего человека. А представляете, когда об этом мире начинает говорить тот, который не ведает ничего, а который живет по тем самым клише, про которые мы говорили. А клише, напомню, это колодка с нанесенным каким-то текстом или картинкой, которая как печать такой чпок, чпок, чпок ставят и все, и больше там ничего не происходит. Вот эти вот колодки с иллюстрациями или печатными формами высказываний нам в голову вбили, мы их повторяем и даже не задумываемся, правда это, неправда, откуда она взялась, мы сыпем направо и налево. Вот это вот примитивный, даже не детский, а такой ниже детского уровня, когда мы просто, как биороботы, отрабатываем программы в нас вложенные. А вот когда мы живем по праве, по правде, то мы ведаем этот мир, мы постигаем его, и мы расширяем свое представление об этом мире, к чему я вас всех и призываю. А иначе мы превратимся просто в биороботов, каких-то человекообразных существ, живущих по программам, кем-то установленными. Уверяю вас, что до тех пор, пока средства массовой информации находятся не у нас, а находятся у тех, кто сейчас руководит, не правит мир, а руководит, рукой водит направо, налево, к маринетками, да? Вот до тех пор опасно находиться вот в этих установках, ибо установки идут не наши. Наш он, это имеется в виду наш род. Вот не от него эти установки пока. И тишина. Да, тишина куда? Тишина куда? Вот, ну, как ты говоришь, первую часть мы разобрали. Переходим ко второй, к вопросам, если таковые есть. Я так понимаю. Да, а как же без таковых? А таковые всегда есть, на то они и таковые. Ну что ж, друзья, напоминаю, что первая часть нашего эфира «Русский смысл жизни» подошла к концу. Она строилась в форме доклада. Сурья очень хорошо высказался. И теперь пришло время нам отвечать за все сказанное. Так что, эй, вратарь, готовься к бою. Я нажимаю на маленькую отбивочку. После этого мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые появились у нас на сайте slavradio.org. Slavradio одним словом пишется, латиницей. И на нашем канале в YouTube. youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 21 августа 2019 года, среда, по одному из современных календарей. «Русский смысл жизни» – это название сегодняшнего нашего эфира. Сурьер Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио. И мы продолжаем разговор на тему, что же такое смысл жизни, почему именно русский, ну и так далее и тому подобное. В первой части Сурьер очень хорошо все обозначил, расставил все по полочкам, разложил. Ну и теперь мы начинаем уже озвучить вопросы реплик, которые появились на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вопрос не по теме эфира от Кирилла Стеф. Где можно заказать, приобрести наклейку на автомобиль с логотипом Народного славянского радио? Приятно будет видеть своих в потоке. У тебя случайно логотипчиков нет таких? Клише на автомобильчик нету, нет? Надо напечатать. Надо В принципе, у нас есть. Если вы напишете через форму обратной связи, то, я думаю, кто-нибудь из наших добрых соратников вам это дело отправит. Так, Игорь, сказитель, внеси ясность. Это к тебе обращение. А в первоначальном... Ну, я не сказитель, я говорю, это как бы искажение. Это искажение. В общем, так, короче, не выпендривайся, к тебе вопрос. Я не выпендриваюсь. А первоначальный смысл в животном выражении... Я не должен вводить людей в это самое, в обман. Хорошо. А первоначальный смысл в животном выживании, даже за счет других, себе подобных и не только, это нормально, спрашивает Игорь, или все-таки как-то по-другому надо представлять это? Нет, я же достаточно четко сказал, что в русском смысле выживание подразумевает, что ты делаешь все, чтобы выживал не только ты, но и выживал как минимум твоя семья и твой род. А если ты как бы продвинут или устремлен к более высоким смыслам, то ты, естественно, радеешь и о множестве других родов. Потому что твой род только тогда будет в благе, радости и безопасности, когда вокруг будут роды пребывать точно в таком же состоянии, в радости, благе и безопасности. Вот. Поэтому, когда мы говорим, да, первая, самая низшая точка – это выживание единицы, которая нас старательно запихивает все современное бытие, и через которое нам в обязательном порядке надо вырваться. Да, потому что когда ты начинаешь заботиться о том, чтобы у других была возможность выживания, ты не пройдешь там мимо брошенного плачущего ребенка, не пройдешь мимо несправедливости, пусть маленькой, потому что это позволит как бы всем родам и народам стать, выпрямив спину, в чести и в правде. Поэтому, я говорю, мы ни в коем случае не упираем, что выживание индивида – это является оптимальной точкой, потому что в нашем случае выживание народа. И поэтому каждый, берущий на себя ответственность за свой народ, он заботится о том, чтобы народ выживал. Он не позволит себе и не позволит другим кормить свой народ всевозможными, там, условно говоря, ГМОшными и прочими добавками в пищу, которые, по сути, являются отравой, закамуфлированной под там ешки там, или что-то еще. Вот что такое выживание по-русски. Мы же говорили, русский смысл жизни. Алексей? Да, так сказал. Житие мое. Какое житие мое? Пес смердячий. Помнишь, да? Да. Но здесь, наверное, надо понять. Да, здесь, наверное, надо понять, что жить за счет других в славяно-русской нашей вот этой вот миропредставления может только неразумный малой ребенок, который появился на свет, и мама с папой, дедушки, бабушки, родня за счет себя его поддерживают, его воспитывают, но не просто так кормят, как бройлера, а вкладывают в него основы культуры, основы миропонимания, мировоззрения, миропредставления и всего остального. Не просто так кормят, как это теленку соску дали или свиненок там насыпали и ушли. Так что здесь надо понимать, что первая, самая часть взращивания своего тела она строится на том, что ты впитываешь с молоком матери нашу культуру, наше наследие, и понимаешь, как жить на сказках, на былинах, на баснях, на чем угодно, на житейской мудрости. А вот дальше уже ты выходишь из состояния, когда потребляешь, только потребляешь за счет кого-то, и ты начинаешь уже привносить свое. И тебе необходимо уже к 21 лету, чтобы создавать свою семью, ну, мужчина имеется в виду, уже быть полноценным членом общества. И все мысли свои, когда ты что-то делаешь, деяния, освещать простыми вопросами. Это мне полезно или нет? Первый вопрос. Моему телу. То есть я не уничтожу себя, вот то, что я делаю? Нет, не уничтожу. Тогда дальше. Это полезно моей семье, моему роду? Это не остановит мой род, мою семью, не убьет моих детей, мою жену, там, родственников и так далее? Нет. Хорошо, идем дальше. А общество, то, что я делаю, мыслю, это будет полезно? Это будет здорово? Да, отлично, идем дальше. А всему миру? Вот когда все четыре компонента, все четыре вопроса «да» дают ответ, вы на правильном пути. Если хотя бы один из них выпадает, неважно, держава, либо тело, либо род, вы на ложном пути или на искривленном пути. И тогда происходит уничтожение. Вы сами себя уничтожите. Ибо без державности мы не можем жить. Наше общество будет разрушаться. Разрушится общество, и будет разрушена наша семья. Разрушится наша семья, вы не сможете род продлить, и вы сами пропадете. То же самое, если вы пренебрегаете своим телом просто так, направо и налево, не раздумывая о его существовании. Не в лихую годину, когда жертвуете им, а вот просто так, не думаете о том, как его прокормить и как содержать, то тогда и семьи у вас может не быть, и семью вы подведете, общество ничего не получит, и держава от вас ничего не получит. А в нашем представлении держава для каждого и каждый для державы, ибо надо развить самое лучшее и проявить самое лучшее, что дано свыше по праве. Будь то. Идем дальше. Угу. Виктор Яковлев, реплика. Русский народ принял на себя грехи мира. Опаньки. Ну-ка, давай-ка поподробнее на этом вопросе остановимся. Да, это ко мне? Или как, Григорий? Виктор. Виктор Яковлев. Виктор Яковлев. Ну, хо-хо-хо-хо. А зачем он принял на себя грехи всего мира? Не знаю, так написано Виктором. Ну, давай тогда начнем. Мы слышали это неоднократно, данную формулу, просто нам надо понять, нужно ли нам это. Сурьер, давай тогда сначала слово грех-то разберем. Это греческое слово, которое один из переводов звучит так, что это ошибка. Вот давайте по-другому теперь. Русский народ принял на себя ошибки мира. Вот если по-русски говорить. Да, если по-русски говорить, слово грех, если переводить. Ну, все правильно, да, потому что как бы грех там – это ошибка, не попадание в цель, там, насколько я помню, еще там. Погрешность, да, там. Да, то же самое, да. Вот. Поэтому, как сказать, если мы типа народ богоносец, мы типа уподобляемся коллективному Иисусу и должны сами себя распять, я думаю, что, наверное, это не самая лучшая позиция. Не самая лучшая позиция, поэтому нам бы со своими ошибками, уже накопленными, да, и, к сожалению, во многом еще не понятыми, вот там у нас за последние 100 лет сколько ошибок было, мы потеряли такое количество своих сил, своей жизни, как народ, потому что мы до сих пор, вот, допустим, после большой войны последней, мы не восстановились еще как народ, мы до сих пор еще пребываем во внутреннем этом страхе, как бы в каком-то смятении по-своему, и как бы как это, День Победы, праздник со слезами на глазах. Ну, когда праздником такой День Победы называть очень сложно. Это день, так вот, если правильно посмотреть, это день большой скорби. А по поводу того, что мы должны как бы чьи-то грехи на себя брать, я говорю, нам бы со своими ошибками разобраться. И для этого сейчас, вот, собственно говоря, и собираются наши ведающие, наши волхвы, потому что они как бы являются солью, да, солью, квинтэссенцией, как бы сутью, совести народа, потому что они занимаются чем, что свою весть и свою совесть оттачивают каждый день, день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием, потому что ведающим человек становится только тогда, когда он способен чувствовать не только себя, но и как бы божественные планы и огромное количество других людей. потому что как бы его очень тонкая, очень сильная и очень четкая настройка является камертоном для всех остальных, потому что то, что он может облечь в слова, в правильные мысли, запускает у многих спящих, заснувших и потерявших возможность общения и принятия вести, включение ее, потому что, если ведущие говорят, то весть просыпается, оживает во многих. Вот такова наша позиция. И в этом задача, что нам надо сейчас со своими ошибками разбираться и весть, и весть свою тестовать, наращивать, утоньшать, расширять, укреплять, исследовать ей, а не заталкивать тогда, когда она проявляется. Потому что если ты не биоробот, у тебя начаток вести есть всегда. Алексей? Угу. А ты знаешь, здесь вот можно немножечко расширить то, что сказал, и посмотреть с другой стороны еще. Вот мы сейчас находимся в состоянии самоуничтожения, пока еще. И надеюсь, что мы из него все-таки вынырнем. А вошли мы в это, да, вот с нашей помощью, с помощью наших друзей, ну, совместно, то, что называется, всем миром. А вошли вот мы в него, потому что мы чужие веяния приняли на себя, чужие учения, и забыли свои, оставили в стороне свои родные. Вот свои поконы в сторонку отложили, а чужое взяли как истину в последней станции. А ведь тот мир строится как раз на постоянных ошибках. И получается, с одной стороны, Виктор здесь отчасти прав. Мы на себя взвалили чушь, вот эту иностранную дрянь, чуть не ругнулся. Вот, и живем в этом. Вместо того, чтобы понять, что это была единственная ошибка, все остальные – это глупости. Как мы только осознание включим, мы вот эту дрянь из себя, вот эту ошибку выкинем на щелчок на один. И все остальные уйдут, потому что она является скрепой для всей остальной ерунды, которая к нам притянулась. Как только вернемся к своим корням, это будет правильный, единственный правильный сегодняшний момент – шаг в сторону рассвета и восстановления. И все остальное, вот эти все ошибки мира, уйдут в сторону. Мало того, когда мы восстановимся как наследники богов, наследники своих великомудрых предков, мы и поправим в нужное русло те явления, которые происходят сейчас в мире. То есть уберем те ошибки, которые уничтожают и другие братские нам народы, и не только братские народы. Поэтому на сегодняшний момент на нас лежит определенная такая сложная задача и ответственность. Так что вот так вот я это вижу. Точно так. Идем дальше. Точно так. Игорь, красота – понятие растяжимое. Что именно имеется в виду? Правильность и чистота действий и помыслов? Красота, оно как бы нерастяжимое, наверное, как там жвачка, да? Оно просто очень объемное, потому что мы говорим, красота мысли, красота человека, красота поступка, красота народа, красота мира, красота природы, красота Бога. Это и как бы определение красоты огромное количество. Но как и весть, она точно так же отзывается камертоном внутри нас, отражением ладным. Когда мы видим что-то, вот любая женщина, любой мужчина видел, вот идет навстречу девушка, и он понимает, безусловно, в одно мгновение, даже и мгновение не проходит, он понимает, насколько она красива, насколько она прекрасна. И точно так же женщина может идти навстречу мужчине и увидеть. Точно так же мы видим какое-то сочетание цветов, да, оно как бы несет в себе замысел глубинного проявления божественного. И мы видим, и мгновенно у нас возникает отзвук. Поэтому красота поступка, да, мы тоже примерно многие представляем, а кто-то четко совершенно, что так поступать некрасиво, а так поступать правильно, а соответственно красиво. Понимаешь, что такое красиво? Когда ты показываешь красоту своей души. Что когда ты становишься душевным для не только по необходимости, там, для самых своих близких, потому что ты там обязан быть душевным, чтобы их чувствовать, чтобы ваша близость семейная, там, родовая не рассыпалась. Но и для других. Вот здесь проявляется красота души. Поэтому оно нерастяжимое понятие, оно просто многослойное, многоуровневое. И почему я говорю, как совесть, это мгновенный отклик, соединяющий себя с бесконечно текущей вестью о вышней правде, проистекающей в мире. То, что любой поступок любого человека, ты мгновенно, как и свой же, можешь оценить вот по этому камертону. По совести ли ты сделал, то есть ты озаботился радостью всего мира, или не по совести, красиво ты поступил или некрасиво. И тут у нас никаких растяжений нет, всегда есть четкость понимания. Красив ли этот дом, красиво ли это здание, красив ли цветок, красиво ли дерево, красивы ли стихи, красиво ли слово. Везде, как бы куда бы мы ни посмотрели, есть два приложения: красиво или не очень красиво, или некрасиво. То бишь красиво — это соответственно высшему божественному ладу, ладу божественной мысли проявления. Пусть мы чуть мудрено, но оно где-то близко к тому. Алексей? Есть мудрость, то, что веда называется, переводится как мудрость. А есть то, что называется, к сожалению, неумудренный, кривой, ложный, обман, кривда и прочее, прочее, прочее. То, что существует, не живет, а существует во мраке из пекельных миров, оттуда. Вот если мы говорим про мудрость, то в этом случае как раз Ра, первичная, божественная, сияющая мудрость, если вот так вот со всех сторон посмотреть, она присутствует вот как раз в слове «красота». К, то есть к чему мы стремимся, к тому, вот объединение этого всего. К – это корень, суть. Корень, Ра. Суть, душ, одушевленное, объединение, суть. Да. Суть Ра сотворенного. Да, да. Красота во всем. Это красота – это ключевой внутренний элемент, который позволяет проявиться вот в том. Вот. Да. Потому что мы говорим «красивая девушка», но на самую первую красоту мы видим, глядя в ее глаза, или «красивая женщина», потому что оттуда мы видим истинную суть, цвет и свет ее души. Тогда говорим красота полная, не внешняя оболочка, но наполненная всем процессом. Алексей? Ну вот, если мы говорим вот об этом, то, что все-таки здесь есть проявление божественной мудрости, сияние, утвержденное в этом мире для нас, то в этом случае тогда понятно, что может быть красотой. А у нас сейчас подмена понятия происходит. Какую-то там мазню нарисовали, там задницу, кисточку вставили, уж извините за подробности, в краску, в деготь обмакнули и черный квадрат нарисовали, условно, да? И это стало «вау», у них там «вау», вот это идиотское слово. Когда я слышу, мне хочется подойти в репу, вот просто вот долбануть, сказать: «Очнись, чувак, очнись, ты русский, давай по-русски будем говорить, что ты «вау» ты говоришь». Так вот это вот блевотина, уж опять, извините за грубость, она преподносится нам как что-то сверхмудрое, сверхъестественная красота. Это не красота. Это примитивизм. Красота – это когда сияет сердце. Когда вы восторженно, по-божественному восторженно трепещете. Когда не трепещете от злости или от страха, а трепещете, потому что не можете слов найти для того, чтобы изобразить это все, выдать образы. Когда переполняет вас, где и любовь, где и радость, и счастье. Вот что такое красота. И поэтому растяжимого здесь не может быть. Здесь может быть, опять же, как ты правильно сказал, многослойность. Ведическая культура, она очень обширна. Это весь мир. И поэтому, когда мы говорим, что это что-то низменное, это красотой не может быть. Так что чистота помыслов и действий здесь само собой разумеется, ибо что божественно, то чисто и в помыслах, и в действиях. Вот разберитесь со словами, с нашими образными словами, с нашими образными выражениями, и все станет на свои места. Идем дальше. Лучезар Святогоров. Здравия всем. Реплика. Пойти, не зная куда, найти, не ведая что, и вернуться обратно с женой-красавицей, с конем огнегривым и с расширенным сознанием может только один народ – русский. Благодарю. Дальше следующая реплика от Игоря. Вертончики могут, могут пыжиться сколько угодно, но кто задается вопросом «зачем?», а это «я это делаю, и что мне это даст для меня, семьи и так далее?», а вертончики тем, как таким, ну имеется в виду таким, как он, как слону дробина. Так что да, все зависит от того, осознанного или нет. Слава богам, если так и есть. Но надо быть бдительным, очень бдить. Лучше перебдить, да, чем не добить. Потому что подсовывают такие вещи, что под видом доброты, там, радости, что только диву даешься. Есть такое дело, да, печалька, но факт. Идем дальше. Игорь. Поговорка гласит: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ну, а если я знаю наверняка, что не скажи я той самой правды, сберегу человека, а если скажу, то что-нибудь будет. Как поступить? Для меня уберечь человека, не сказав правды, или же сказать, но тем самым это не приведет ни к чему хорошему. Как правильно будет? Говорить жесткую правду, либо поберечь кого, чтобы чего не вышло? Ну, тут как бы мы достаточно сильно больны, как народ, пусть меня простят за такие, потому что мы привыкли уже достаточно давно, что правда должна кого-то ранить, то она должна быть болезненной. И уже как бы прижилось такое выражение «горькая правда». Вот. А если бы мы поняли, что, как сказать, не хотите, говорит, а там давеча попался такой мотиватор-демотиватор, для кого что. Если вы не хотите портить отношения с людьми, просто позволяйте им лгать. Вот так вот написано прямое. Но смысл-то такой, что никто не говорит, что ложь слой за слоем проникает ядом в ваши отношения. Слой за слоем проникает в ваше сознание. Слой за слоем проникает в вашу душу, зачерняя, замутняя ее. Понимаете? Потому что кто прошел вот процесс очищения, там, ну вот, делание у нас такое, очищение правдой, а вот этого человека на него смотреть потом можно даже с восторгом, я такое слово могу высокое дать, как оценку состояния. Потому что ты видишь, что человек, у него начинают светиться глаза, у него улыбка, собственно говоря, не сходит с лица, потому что он сбросил себя вот эту всю вот эту многотонную тяжесть бесконечной лжи, которая изливалась на него, изливалась от него. Потому что кривда отрубает вас от вести практически безусловно, как топором. Раз и все, потому что вы приняли в себя кривду, а весть, она есть безусловная вышняя правда. Именно благодаря вести у вас прибывает дыхание. Именно благодаря вести вы видите мир. Именно благодаря вести вы существуете. А благодаря кривде весть вас начинает исчезать. Вы перестаете ее чувствовать. Ее заменяет вот эта кривда. И поэтому многие из нас превратились в этих инфо-наркоманов, потому что как бы весть отсутствует. А монитор вести, он никуда не делся, и он ищет хоть какую-то информацию, чтобы хоть как-то пройти этот элемент. Алексей? Здесь надо понять, что правда, если это та правда, о которой мы говорили, которая идет свыше, от божественного, она не может кого-то разрушить или уничтожить. Если, конечно, она его оживит. Да. Она его оживит, это я могу сказать точно. Да, если это человек. Если, конечно, это какая-то тварная сущность из пекельного мира, то там, ну, будут некоторые проблемы для той твари. А если мы про человека говорим, то она оживляющая будет. Другой вопрос, что вы подразумеваете за, под правдой? Потому что человеку свойственно да, ошибаться, особенно в современном мире, в той самой цивилизации. И нам часто кажется правда, а на самом деле это еще та кривда или ложь. И мы часто пытаемся доносить человеку якобы правду своего видения той ситуации, которая нас волнует, представляя ее в своем свете для этого человека. И вот это может разрушить. Вот если это божественность, на самом деле это правда, это поможет человеку стать светлее и добрее. Если это ваше представление о правде, ну тогда ничего доброго из этого не получится. Ибо чтобы нести правду, необходимо ее познать и принять. И потом только нести. А с этим иногда у нас самим проблема. А мы пытаемся другого спасти, не будучи сами чистыми и здоровыми. Вот это вот да, есть такая беда. Но правда всегда та, которая... Правда, ее по-другому нельзя. Но вот она есть и есть. Ну как? Ну солнце есть и есть. Как бы кому не нравилось. Но это правда, оно есть. Идем просто дальше. Наше понимание правды, оно, конечно, не безусловно. Ну вот, как любого обыденного человека. Поэтому правду свою надо точить. Никто не говорит, что надо всегда доставать вот секиру своей правды, своего понимания правды и рубить с плеча. Можно найти способ подать ее опосредованно. Ну вот если вы там чью-то нежную душу. Но это не значит, что от правды надо уклониться. Но опять же, тут надо иметь в виду, что понимание правды любого человека, оно не безупречно. Поэтому я все время говорю, задача наша все время постигать правду. То бишь находить ее во множестве граней, во множестве событий, в бытии каждого дня. Понимаете, и попробуйте, вот даже каждый для себя такую короткую, попробуйте там один день говорить правду, последите за собой. Не надо даже в мелочах, даже в бытовых каких-то элементах кривить душой. И посмотрите, с одной стороны, насколько это будет тяжело, а с другой стороны, это будет для вас замечательное приключение. Вот такую практику любому из вас предлагаю. Это очень интересно. Поисследовать самого себя в поле правды. Алексей? Угу. А если уж как правильно будет, вот Игорь, я тоже свой такой небольшой советик. У нас сегодня страна советов, эфир советов, да? Да, я тоже скажу. Я так скажу. Не надо правду говорить человеку, ибо сказанное уже ложь, а божественной ложью не может быть. А вы подведите человека к правде. Это примерно как в той притче, когда сидели люди в глубокой пещере и боялись выглянуть на свет из пещеры, потому что, ну, боялись всего, что там что-то не то и так далее. И человек, когда пришел, сказал, да, друзья, там все хорошо, там солнце светит и так далее. Они его взяли и грохнули, потому что они не верили в то, что там солнце есть. А другой поступил более мудро. Он заставил их выйти из пещеры, и они сами увидели, что солнце есть. Он им не сказал, что солнце. Он их туда повел совершенно за другим делом. Но они увидели, что есть солнце, и они поняли, что это правда. А если бы он ему так глаза говорил, что вот то, что, с чем они не согласны, они бы, исходя из своей немудрости, могли бы тоже с ним плохо что-то сделать плохое. Так что мудрость, Игорь, это наше главное, что у нас есть. А мудрость всегда идет от правды. Поэтому лучше помогите человеку встретиться с правдой, а не просто говорить о ней. Сколько не говорите халва, во рту сладко не станет. То же самое. Сколько правду не говори тому, кто живет в кривде, правдивее ничего не станет. А вот когда он с этим сам столкнется, он против правды ничего не сделает. А вот против ваших слов он найдет свои слова. Так что к правде выводите, показывайте. Пускай сам встретится. В этом случае, как вот сейчас вы описали. Гена, здравия, Сурияр. Сейчас частенько используют двойной или неопределенный смысл в предложении. Как выходить с этого и еще как-то помочь ему? Благодарю за помощь, Сурияр. Я, может, что-то не понял. Донеси до меня более расшифрованно. Да, ну давай, мозги сейчас включу. А то что-то мы с тобой тут на потоке, тут мозги-то пора включать, да? Сейчас частенько использует двойной или неопределенный смысл предложения. Но когда использует говорят... он, да? Про себя он говорит? Используют. Иногда говорит одно, думает другое, а там третий смысл скрытый, да. И получается, как НЛП, да? Вроде бы говорил об одном, а все побежали конфетки есть. Потому что он их подразумевал. Как выходить из этого и еще как-то помочь ему? Здесь сложнее с последней фразой. Ну вот, я говорю, может, все-таки буква там, потому что я вот и помочь ему, использует. Про кого-то, наверное, он говорил, или про кого-то помочь. Ну, им. Хорошо, давай так, вот встретился с человеком, который говорит одно, думает другое, а делает третье. Как выходить из этой ситуации и как помочь человеку, например, начать говорить то, что он думает, и то, что он собирается сделать? Ну, как-то там периодически там, ну вот на обучающих программах, процессах, вот у нас там есть такая практика, да, что человек спрашивает, ну, вот в течение нескольких дней, там, 2-3 дней, человек приходит, спрашивает тебе один вопрос, только задает: кто ты? Кто ты? И, соответственно, когда. Там, другой, ну, просто обязан отвечать. Обязан отвечать. И вот человек сначала вроде бы говорит то, что он о себе думает, потом ему, с одной стороны, надо что-то придумывать. А в конце концов, хочешь не хочешь, вот суть начинает проявляться. И та правда, которая, неважно, какая она там, красивая, некрасивая, опрятная, неопрятная, она начинает проявляться. И человек сам себя начинает видеть. И здесь точно так же похожий какой-то процесс может быть запущен, когда вы человека спрашиваете, зачем ты это говоришь, зачем ты это делаешь. И человек отвечает, понимаешь, потому что когда вы в состоянии, там, не пытаясь обидеть человека, показываете ему, что его изложение для вас не является приемлемым, не является правдой, ну, просто постараться найти какую-то условно-тактичную форму, а может быть, достаточно тактичную форму этого донесения. Человек постепенно, это вот как в дзен практике точно так же, там мастер дает ученику некую фразу, куан, и отправляет ее постигать эту фразу. Проходит какое-то время, и ученик приходит с тем или иным изложением, как он понял эту фразу. И в подавляющем большинстве случаев мастер говорит ему «не то». «Не то». Значит, то, что он произнес, не соответствует сути этого вопроса. И раз за разом получающийся постигает эту мысль все глубже и глубже до того момента. А когда он придет и получит ответ, что это то, а это очень непросто, потому что мастер не дает простых планов. Он будет очень недалек от пробуждения или от просветления, кому как больше нравится. Алексей? Это тот случай... По поводу тех практики, по поводу того, потому что если вы не выражаете излишнюю лояльность явной лжи, явной кривде, то велика вероятность, что ее вокруг вас станет меньше. А если вы позволяете себе и позволяете всем вокруг вас, потому что ненависть между людьми, непонимание, невозможность чувствовать друг друга обусловлено прежде всего вот этой кривдой, вот этим искажением. Каждый старается казаться, а не быть. И в конце концов он лжет не только окружающим, но и самому себе. И чем больше он лжет себе, тем больше уровень внутреннего несчастья и печали в нем накапливается. Вот такая вот прямая взаимосвязь. Почему я говорю, что следование Вышней Правде выводит людей на свет. Отказ от следования погружает их все глубже и глубже во тьму. И это не фигура речи, это прямая технология. Алексей? Угу. Я думаю, что здесь всегда надо не подходить так вот по-детски, как в сказке «Колобок». Кто хороший, кто плохой, кто кого поскреб, кто кого слепил и куда отправил. А подходить более широко, опять же, поскольку мы все-таки ведаем этот мир, познаем каким-то образом, то надо понимать, есть разные люди, с разным уровнем своего развития, с разным уровнем своего взращивания, с разными задачами, в разных ситуациях, как вы, так и они. А раз так, то необходимо очень изучить этот вопрос, кто передо мной и кто я перед ним. И тогда многое станет на свои места. Если он ваш ученик, то тогда вот такой подход замечательный, хороший, вы просто задаете вопрос. Но ведь часто бывают люди, которые сразу не как ученики, они сами учителя, и они вас воспринимают не то чтобы равным себе, а как какого-то такого несмышленыша, который перед ним стоит. И он начинает свое эго раздувать. И вот тут, если такая-то ситуация, подходит другой вариант. Вы просто включаете маленького мальчика и переходите потом в состояние взрослого. Вы переходите в состояние глупенького, и чтобы потом стать мудрецом. Как это все происходит? Вы задаете вопросы. «Извини, ты так хорошо все сказал, а я не понял, что вот это даст? А для чего ты это говорил? А что ты имел в виду?» Он говорит, «А вы опять задаете вопрос. Ой, ты опять так все красиво сказал, все здорово». То есть все то же самое, что сказал Сурьяр, только с точки зрения «Я тебя не понимаю, объясни мне, пожалуйста». И потом дальше можно уточняющие вопросы задавать. «А вот я правильно тебя понял, что это так? А если вот это произойдет, то будет вот так вот или вот так вот? Расскажи мне, пожалуйста, маленькому, глупенькому. Ну, поясни мне, пожалуйста, почему это вот так вот будет?» И это надо говорить искренне, хлопая глазками, как вот маленькие дети. И тогда даже тот чванливый большой бурундук, который решил вас чему-то там научить или хотел перед вами как-то там поизгиляться, он сразу же переходит в состояние такого не очень внятного для себя. Вроде бы я большой, вроде бы я такой крутой, а объяснить нормально не могу, потому что мысли-то путаются. Вот. А еще бывают случаи, когда перед вами некая сущность, человекообразная, у которой представление об этом мире очень примитивное, она всех подавляет. Вот если такой перед вами, то с ним разговаривать-то бесполезно. Просто бесполезно. Здесь надо сделать так, чтобы оградить его от себя, от ваших близких, от вашего общества и державы. Ибо не исправить его, он тварного происхождения, и он всегда таким останется. Так что надо изучать, кто перед вами, кто вы перед кем, и что вы добиваетесь, какое время и прочее, прочее, прочее. Мудрость проявите, и все станет на свои места. Но обязательно вопросы взаимодействия с теми, кто этот вопрос готов воспринять и желает взаимодействовать. Ну, а если тварное, то делайте выводы. Идем дальше. Артур, а если без роду, без племени и вокруг только в моей реальности никого, с кем можно побеседовать о душе, о ведах? Только материальность интересует. Да и сам, честно говоря, тоже страдаю и попадаюсь на иллюзии морока. Ой, как много всего. Еще можно? Еще разок помедленнее или попонятней? И так, можно сразу. А если человек без роду, без племени, и вокруг только те, с кем, ну, не с кем поговорить, ни о душе, ни о ведах, все только материальные, вот только материя, и человек сам часто попадается на иллюзии вот этого морока, что тогда делать-то, если не с кем поговорить? Как это, помнишь это? И скучно, и грустно, и некому морду набить. Вот из этой же серии. Да. Тут мы же прекрасно понимаем, и об этом я неоднократно говорил, и говорю, что уровень морока, да, вот этого информационного отравления осознанного, да, он очень велик. И просто мы как-нибудь, наверное, проведем эфир именно о как бы информационном очищении от искаженной информации и как бы наработке. Вот у нас есть практика наблюдателя, да, делания. Она подразумевает, что ты каждый день в онлайн-режиме, используем такое выражение, отслеживаешь все информационные потоки. Ну, как бы если в течение там 3-4-5 месяцев этому поучиться, то, как правило, получается это неплохо. Отслеживаешь все информационные потоки и очень быстро вычленяешь все, что является мороком. И просто это как бы стираешь сразу из своего процесса восприятия. Это вот что касаемо. Ну, это опять же надо уже учиться, серьезно подходить, как я говорил, только та практика чего-нибудь стоит, которая выполняется регулярно. Алексей? Ну, Светлана поправила меня, когда насчет морды-то я сказал. И некому руку подать в минуту душевной тревоги. Именно так, Светлана. А я хочу вот что сказать. Дело в том, что вот Киплинг в свое время написал хорошие слова, на которые потом в жестоком романсе песня, да, «Мохнатый шмель, на душистый хмель». Вот там по родству бродяжьей души, да, вот цыганская дочь-то за любимого ночь. Так что ищите того, кто родственен вам по душе, кто близок вам. Что же вы затыкаетесь-то в своем пространстве? Как в клетку себя посадили и страдаете там? Расширьте пространство, выйдите за пределы, которые сами себе установили. Найдите тех, с кем можно что-то делать. Но по поводу материальности. Поскольку человек обязан сначала взрастить свое тело, то материальность никто в этом мире не отменял. Вопрос, для чего вы взращиваете свое тело, о чем с Урьяром мы в первой части-то и говорили. Для державного строительства, для того, чтобы человеком быть по-божественному, а ли тварью какой, бройлером, который свое тело там робко прячет, как пингвин. Жирное, да. Да, в утесах, да. Вот. Так что вы просто подумайте, для чего это все. И тогда и материальность вас не оставит, вы будете в достатке. В достатке. И друзья вас будут окружать, потому что вы будете в сообществе, община и прочее, прочее. Сразу будут строиться. Определите ту цель, ради которой живете, которая ваша, по крови ваша, и которую вас не отнять никогда и никому. И все сразу станет за места. И из морока выйдете, и поддаваться больше не будете. Ибо когда с друзьями, ну, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ну, вспомните, опять же, куча столько хороших песен было. Идем дальше. Виктор Яковлев, реплика. Скоро гений русского народа раскроется. Однозначно, Виктор, если мы будем все это раскрывать. Согласен. Быть тому, да. Быть тому. Артур реплику к нам прислал. Правильные мысли, глаголит Сурьер. Ну а как? А как же? А что бы мы его сюда-то допускали? Да, скажи. Да. Поили бы мы его чай, мы сушки бы ему клали. Да. Игорь, дальше. А я, может, пропустил, но вроде не услышал ничего про жизнь в соответствии со своим предназначением. А разве предназначение не часть смысла русского? Ну, предназначение – это отдельный вообще вопрос, на самом деле. Следовать своему предназначению является ли смыслом? Смыслом здесь, в нашем случае, чаще является поиск. Есть смысл найти свое предназначение. Если ты нашел, то ты ему уже следуешь. Тут как бы смысл, он не является первоочередным. А смысл поиска своего предназначения, это безусловно есть. Mm-hmm. Вот. Но просто мы не включаем это как основу именно русского события. Это потому что русский, это каждый принимает, вот русский смысл жизни, да, каждый принимает на себя индивидуально. И это разделяет все. Вот точно так же этот единый смысл жизни. И вот следуя этому смыслу, да, человек как раз может сам себя определить как русского. Потому что, как мы всегда вот уже неоднократно спрашиваем, а что такое русский? Русский – тот, кто несет в себе и следует русскому смыслу жизни, то бишь заботе обо всем мире, и проявлений вот те и те, которые я говорил. Ну да. Если еще вспомнить, что означает слово «Русь». «Русь» – это свет. Значит, русский, да, – тот, который по свету живет. А свет все-таки это не пекло, да? Раз так, то это, да, по праве. А раз по праве, то божественно. И следует вести, то бишь единой мысли, сотворяющей всемире. И через то пребывает величайшие возможности в сотворении. Вот. Ну а по поводу своего предназначения, то вот как раз в эти выходные в Нижнем Новгороде будет двойной семинар, 2 дня, где об этом мы будем говорить со всех сторон. И про предназначение и так далее. Это все-таки разговор, который надо не просто выслушать, а который нужно принять, пропустить через себя. Не просто через какие-то там отдельные нижние части, а через себя целиком. Осознать, и вот тогда уже можно так жить, а не существовать. Поэтому двойной семинар по 6 часов, а может даже больше, 2 дня подряд. Так же оторвемся. Кто рядом с нижним, айда. Идем дальше. Божена Максименко. Здравия, Сурьяр. Квадрат Малевича. О, только мы про кисточку в одном месте и деготь поговорили. И сразу вот тебе. Квадрат Малевича можно причистить к безумной красоте или, дальше такое интересное слово, галопирующей шизофрении. Вот любят же русские люди употреблять нерусские слова. Божен, расшифруйте, пожалуйста, галопирующая, что означает. Почему люди часами любуются этим испачканным холстом? Может, там какой-то кот заложен? Представляешь, там кот оттуда вылезает, так мяу, я тут был заложен. Что скажешь по этому поводу? По поводу квадрата Малевича и красоты? Именно так. Может быть, безумная красота? Красив ли, безумно красив ли квадрат Малевича? Для меня это, апофигей или апофеоз. Не помню, о чем это слово, но звучит интересно. Отсутствие проявления. Это как раз отсутствие проявления полное для меня. Поэтому я вот придерживаюсь. Я не буду там сейчас уходить в длинную полемику и говорить там, что многослойность, там, всемирие, раскрытие там, из малого в великое, в великом видится малое, в малое в великом, и как бы в небесах отражается земля и наоборот. Это все как бы проявление красоты. Здесь, как сказать, вот есть тьма, да, вот у нас есть понятие, изначальная тьма. Она в вот, ведической традиции как возможность всего проявления, но как всевеликая нафь, да, в ней может все проявиться, то есть как проявляется всемирье, в этой всевеликой нафи. Но, как сказать, если бы мы рассматривали условно этот квадрат, но квадрат, опять же, это уже ограничение, да, вот я там, извините, пойду по тропам, где ходят там забавные эти, как они называются, искусствоведы определенных национальностей. Вот. Масса ограничений, вынесенные просто. Да, это реально испачканный холст, но испачканный там вот сградуированный там 4 гранями определенно. Ничего не несет, ни о чем. И просто, так сказать, вот это вот вертончиками навязанное псевдомнение людьми воспринимается, и, как сказать, слово раскачивает в них вот эту ситуацию. Тренд и бренд. Тренды и бренды, да. Вот. И они, как люди, следуют этому сюжету. Да, да. Согласен с тобой во многом. Вот смотрите, у русского человека есть такое понятие красота. Вот мы его в первой части, да, подробно разобрали и во второй части касались его. Подробно мы его не смогли разобрать, потому что он уж очень объемный. Мы, так сказать, каких-то граней направляющих коснулись хотя бы. Ну, основ коснулись же, да? Да, вот. Да. А в цивилизации есть искусство. Чувствуете разницу? Искусственный, ненастоящий, выдуманный, придуманный. Вот смотрите, русский человек выходит в поле и любуется. Для него это красота. А тот, который из иных народов, ставит какой-нибудь там холстик, берет кисточки какие-то, каким-то там возюкает, и там по ним чмок-чмок-чмок-чмок. Что-то такое, вроде цвета где-то совпали, вроде там даже деревья вверх растут, но видно, что это не натуральное, это искусство. И потом приносят к очередным галопирующим, кстати, расшифровала Божена, галопирующий, скачущий галопом, галопирующим шизофреником. Мы понимаем это слово, это просто как бы соотношение. Да, к шизофреникам галопирующим, вот этим, которые устали от красоты, они хотят высокого искусства, такие сидят вот до таба. начинают рассуждать. Ой, как хорошо ты кисточкой вот тут провел. Ой, какая краска у тебя тут. Какой неожиданный ход. Слушай, старик. И вот так сидят они и от безделия маются. А мы, придурки, сидим и наблюдаем. Говорим, какие умные люди. А как они воспитаны. Какой у них вкус. Да не вкус это, а извращение это. Давайте говорить по-настоящему, что есть. Невкусно это, мерзко, противно. Вот, так что часами на эту дрянь могут любоваться либо те, которых обманули, вот эти вот, которые овертончики, как ты их назвал, да, и сказали, ищите вот смысл, ищите смысл, там глубокий смысл, там заложен код. Или те, которые прикалываются и говорят, сейчас мы тут постоим, вот так вот это пальчик к щеке подложим, так будем головой качать, как хорошо, как хорошо. А потом, чтобы нажиться, будут вам это в музее его выставлять еще деньги за проход к этому черному квадрату. Да нарисуйте квадрат на стене, в конце концов, в себя. И бесплатно будете на смотреть, и такой же код в нем будете искать. Да, вдруг найдете. Точно так же. Сколько сэкономится всевозможных средств. Да. Дальше. Заключение. Владимир Павликов. Разве равнодушие неравные души? То есть просвещены так, что чувствуют друг друга духовно, что и говорить не надо ничего, быть добру. Ну, как бы я с одной стороны могу и согласиться, но в данном случае равнодушие, потому что есть же маленькие души, есть большие, есть темные, есть светлые, есть синие, есть красные, желтые, оранжевые. Ну, масса определений для душ. И, как сказать, каждая душа встреченная, именно душа, не тело, встреченное вами, дополняет вас как душу своими красками. А равнодушные, да, вот то, что как бы уравнялись душами и чувствуют друг друга очень глубоко, мы можем этот термин принять, но я его все-таки в другом использовал, что мы стали серыми, мы стали одноцветными, соразмерными. И мы неинтересны друг другу, потому что красок нет в наших душах. Мы равнодушные, ровно и душные одновременно. Вот это такой, как бы такое толкование термина равнодушие в своей речи сказалось. Придерживайтесь другой, я не настаиваю, но я имел в виду именно вот то, что сказал сейчас. Хорошо. Вот здесь вот Сильвия написала. Не люблю, когда Алексей таким тоном говорит. Это некрасиво с его стороны. Да, Сильвия, это некрасиво. Это искусственно, когда вот так вот говорят всякие искусствоведы с ненормальной ориентацией. Специально говорю, чтобы подкатило у вас, чтобы в конце концов поняли, кто вам втирает в уши всякую дрянь. Некрасиво. Правильно, Сильвия? Хорошее слово подобрала. Здорово. Мне очень понравилось. Ну что ж, будем подводить итог с нашей сегодняшней встречи. Подводим итог нашей сегодняшней встречи. Изложение, потому что оно все-таки достаточно было объемное, и хотелось развернуть его еще больше, но я просто, как сказать, забочусь о наших слушателях, о наших родовичах, чтобы не перегружать их, не создавать информационный морок даже из самой правильной информации. Потому что информация должна быть, с одной стороны, дозирована, а с другой стороны, мы, как я все равно всех приглашаю заниматься образованием, самообразованием, ну, имеется, образовывать себя и искать тех наставников, которые вот смогут вам раскрыть эти вещи глубже. Но, опять же, никого не буду рекомендовать в том ключе, потому что очень много искажений накоплено. И сейчас вот группа ведущих, да, там, Содружество ведущих, там, ХОВ, там, вот, наша школа, да, Видовская на Яргоре. Мы занимаемся именно тем, что вычленяем вот эти искажения, которые уже накоплены, чтобы... пройдя через это, мы смогли проявить нашу общую правду. И в ней нормально встать. Это и запустит и нашу весть, и сделает нашу весть совместной. и в, среди людей, и среди божества, божественного плана, среди богов, среди прави. Вот, поэтому то, о чем мы говорили, мы все равно всегда говорим примерно об одном и том же. Я знаю, что это не скучно, потому что мы стараемся увидеть разные грани и разные глубины одного и того же понятия. Потому что тут как-то приезжал человек тоже поучиться. А дайте, ну как, ну вот, все, кто только начинает учиться, говорят, дайте нам еще информации. Я говорю, человек, который у нас понял один абзац, он уже недалек от просветления. Он уже просвещен. Один абзац, который для обычного человека вообще не несет никакой информационной составляющей. Мы даем множество слоев, оттенков, возможностей, чувств восприятия этого абзаца. И через этот абзац он соединяет себя со всем миром. Вот такие у нас обучающие процессы. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. Будем работать сообща. Алексей? Благодарю. Добрые слова. Добрые слова. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 21 августа 2019 года, среда. Русский смысл жизни – это была тема сегодняшнего нашего эфира. Виртуальный студент находился я, Алексей Орлов, и, естественно, уважаемый мной Сурьяр, который каждый раз как-то по-своему все раскладывает, развертывает. Ну, заслушаешься, в общем. Друзья, постигайте светлый смысл жизни, то есть русский смысл жизни. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.